рискуя создать еще больше проблем. «Твоя идея?» – холодно больше констатировал, чем спросил я у вышедшего следом за мной Зара. «Эй, почему сразу его?» – выглянул из-за плеча моего старпома Усопт. «Дерзости и решимости на это хватило бы только одному человеку в моем окружении». Облизнув разом пересохшие губы и обнаружив над верхней холодный пот, заключил я. Не знал, что и думать, но вдруг поймал взгляд Зара. Прямой, как и всегда, без утаек, лукавства и даже тени сомнений. Он был уверен в том, что сделал необходимое, и что его затея сработает именно так, как задумано. Несмотря на понимание безумия, был уверен. «Бить не дадим», — предупредил меня Санджи, усмехаясь и демонстративно, как и Монго, и Фрэнки, и Баши, слегка загораживая Зара собой. Хмыкнув, я прикрыл глаза. «Значит, и правда освободился, и готов выйти из моей тени». Он сделал шаг ко мне, осторожно обходя готовых прикрывать его от моего гнева парней, не понимавших, что «это не нужно», — фыркнул он, уверенно вставая за моим правым плечом полубоком. «Безумие, слепая наивная вера, игнорирование последствий, ставка на удачу, плевать». Открывая глаза снова и глядя с насмешкой на толпу, я принимал игру Зара, брата, лучшего друга, первого помощника. А последствия? Что они демону? Трем демонам. Ло, недолго думая, остановился за моим левым плечом. «Вы», — от чего-то выдохнул Санджи удивленно. «Когда вы?» Но мы не обратили на него внимания, ведь перед нами стояла толпа, невероятно молчаливая и терпеливая на этот раз. «Ну и?» — спросил я у этой толпы. Эмоций не было, лишних мыслей тоже. Только чистый разум и готовность, раз уж так случилось, сразу разобраться с этим. «Мугивара», — позвал меня кто-то из молчавшей толпы, видимо, осознавший, что теперь я говорил с ними, — «ты действительно веришь, что у нас есть шанс?» Я выдохнул, собираясь с мыслями, которые, похоже, не было больше смысла утаивать. Зара ведь не план хотел раскрыть, избавив меня от повторений. А что еще могло толкнуть его на вот это безумие? Он хотел, чтобы они услышали меня, мои рассуждения. Так и пускай слышат. «Шанс?» — переспросил я, хмыкнув цинично. «У нас никогда его не было. Мы ведь пираты, забыли, сколько из нас сдохли своей смертью?» — спрашивал я то, что не нуждалось в ответах. «Но мы сами, зная об этом, все равно стали пиратами. Осознанно. Так важно ли, есть у нас шансы или нет? Разве их отсутствие причина, чтобы сдаться? Разве мы все», — обвел я взглядом толпу, — «не выгрызали себе свои шансы у самой жизни чуть ли не каждый день?» Толпа молчала. Ни вопросов, ни возгласов, ни обвинений. Только задумчивость, сомнения и ожидания на лицах. Ожидание моих объяснений? «Ладно, слушайте», — так и не дождавшись иной реакции, заговорил я спокойно, безразлично, размеренно. Толпа смотрела в ответ прямо. «Я не хочу и не буду мстить. Ни за кого». «Да, Иванков», — не дал я и слова сказать открывшему было рот королеве Аккам, — «ни за кого. Отец сам выбрал свою участь. Бросить вызов мировому правительству, стать революционером и спасти Каалу». Я невольно поискал ее взглядом, но не нашел. «А мы выбрали участь свою. Вопрос закрыт», — спокойно и напомнил, и констатировал я. «Так вот, я не собираюсь мстить, но остановиться тоже не смогу. Так уж сложилось, что либо я, либо они. Просто не прощу себе, если отступлюсь от принципов и предпочту бегать и прятаться». Пожал плечами я в ответ на взгляды. «Я пойду до конца. И если враги так хотят видеть меня дьяволом, я буду для них дьяволом. И моя команда, мои демоны, пойдут со мной», — я уточнил, но даже не поворачивая головы, знал, что Зара скалится, что другие Накама, в тот момент демонстративно встававшие у меня за спиной, если не скалились тоже, то сверкали сталью во взглядах. Сабо смотрел на это с болью. «Но вы...» — я снова оглядел толпу безразлично. «В общем-то, я не знаю, ни как вы стали пиратами, ни почему, не знаю и того, почему вы решили появиться на Совете пиратов, почему вступили в Альянс, почему пошли за мной. Я не знаю большинство из вас. Мне, за исключением редких случаев, плевать», — неприятно усмехнулся я, признаваясь. Даже сделал паузу, чтоб перевести дыхание и дождаться хоть какого-то отклика. Но удивительно единодушная толпа лишь смотрела в ответ. Многие из-под лобья. Они просто с какой-то растерянностью, чему-то морщись, вздыхая, что-то, хотя ясно что, непростое обдумывая, слушали. «Но я не стану тащить за собой вас в ад», — качнул я в отрицании головой. «Не стану ни уговаривать, ни угрожать. Надоело?» А вот тут уж скривился я. Мои идеи и план вы слышали, мои стремления и цели тоже. Хотите ли попытаться уничтожить мировое правительство или остаток жизни бегать от него, решать вам. Хотите возрождение честного пиратства или терпеть унизительные сравнения с действительными ублюдками, решать вам. Хотите ли рискнуть жизнью ради чего-то большего, значимого, по-настоящему стоящего или просто скучно уныло жить, решать вам. Уверил я в том, что действительно не собираюсь давить, что мне действительно надоело. И спокойным голосом я говорил им как есть то, что думал. А что буду делать, если они откажутся? Как буду решать проблему со шпионами, если на острове найдется кто-то, кто рискнет передать врагам информацию? О том я поразмышляю, когда и если такая необходимость возникнет. Будь что будет, решил я довериться судьбе и ее проведению. Мы выступили против целого мира, осипло заговорил один из капитанов, стоявший даже не в первых рядах. У них все ресурсы мира, оружие, способное бесследно уничтожать огромные острова, армия, многократно превышающая нашу численность. А что есть у нас, что мы можем противопоставить им? Безнадежно и отчаянно вопрошал он, считал, что все бессмысленно, наша затея с войной. Но в то же время было в тоне его голоса что-то, от чего складывалось впечатление, что он умолял опровергнуть его слова, дать надежду. От них это всех несло этим, жаждой обрести надежду и веру, или надежда у них была, но они боялись в нее поверить. «У нас есть мы сами», – пожал я плечами, убежденный, что, в общем-то, и этого уже много, потому что все, что мы могли сделать, не было возможно именно без нас самих. Любая ситуация и выходы из нее были лишь в наших собственных руках. Однако толпе этого было мало. Я выдохнул, краем глаз заметив движение в море за пределами пузыря. Морской король проплыл достаточно близко, чтоб его тень мелькнула. И я вспомнил, что думал еще пару дней назад о преимуществе, которые давали собственные способности. И на моем лице сразу же появилась ухмылка. Но все же есть еще кое-что, с чем не сравнится ни одно оружие, построенное разумными существами, кое-что настолько могущественное, что новое оружие мирового правительства в сравнении с этим – детская игрушка, хохотнул я, поддаваясь эмоциям, вызванным привычной, но всегда, буквально всю жизнь вдохновлявшей меня мыслью. Мороз пробежался по коже ощущением легкого бриза, серебристо-голубого рисунка, отражавшего волю и силу одной из моих стихий, остановившегося на лице. Пираты открывали шире глаза, не понимая, что я удумал, о чем говорил, что имелось у нас действительно по-настоящему сокрушающее. То, чего они никогда не понимали и не поймут, не учитывая его силу ни в одном плане. Силу, которая, я не сомневался, на нашей стороне. И что же такое у нас есть? Нетерпеливо спросил Джос. Я понизил голос, чтобы с придыханием не заявить, а всего лишь напомнить. У нас есть море. Шумно выдохнули за плечами братья. Наконец, зашумели, переглядываясь, пираты, что-то шипевшие, бормотавшие себе под нос, словно оживая, словно были спящим пчелиным ульем, который растревожили. Их взгляды прояснялись, становились твердыми, ну не уверенными, нет, но решительными. Потому что понимали, знали и любили силу, о которой я говорил, были ей преданы больше, чем кому-либо когда-либо. Иные просто не выживали среди нас, и один за другим люди в толпе склоняли головы, кланялись, отдавали дань уважения, кто как умел, кто как хотел, не морю, мне, потому что взывал к нему я. Меня шатнуло от их, накрывших меня волной эмоций от безумной надежды, доверия, ошеломляя на миг, сбивая с толку. Нозара, вовремя подставивший плечо и поддержавший, самодовольно ухмыльнулся. «Командуй, король пиратов, решил за всех». А если точнее, озвучил за всех, усмехавшийся старик Наварро, мы пойдем за тобой, и на этот раз, я готов был вести. Примечание к части, глава 1, части 2, я решила, что 53 страницы для одной главы, это чересчур, чисто с точки зрения удобства чтения, пришлось делить неделимое, и, после долгой дискуссии с собственной совестью, мною было решено, что неделимое лучше не разделять и временным промежутком, а очень хотелось два части опубликовать через месяц, чтобы дать себе больше форы для написания следующей главы. В общем, мои дорогие, все для вас три. Глава 147. Королевские будни. Ао, моя голова, простонал я, а точнее прохрипел, стоило только сознанию вернуться в тело, а иначе это назвать просто сухой и распухший язык не поворачивался. Башка трещала не просто нещадно, а так, будто и не была башкой, и думать ей не полагалось, только трещать. Глаза слиплись, во рту было гадко, кровь по телу, кажется, едва шевелилась. И, в общем-то, было ясно, что мой король перепил, да, ввинчивался в мозг ехидненький женский голосок, обладательница которого, незнакомая или знакомая, но очень-очень смутно, игриво провела пальчиком по моим ключицам. Она же, судя по всему, отлежала мне руку. Ну раз уж ты соизволил проснуться, почеши мне спинку под лопаткой. Ну, там, где вчера кусал. Дай ему вспомнить, как его зовут хотя бы, захихикала обладательница другого тела, прижатого ко мне, не укоряя, но и не сочувствуя. Хотя это я осознал уже потом, когда более-менее пришел в себя. А тогда мне было плевать, что я очнулся в объятиях двух незнакомых женщин после явно бурной ночки, а то и веселья нескольких дней. Все, что я понимал в тот момент, то, что у меня трещала башка, и то, что я хотел этот треск прекратить, чуть не любой ценой. Ах, и еще хотел, чтоб девки заткнулись. Больно уж голоса у них были, то есть били по голове. Чувствовал, кстати, Изара в пределах того же помещения, в котором находился сам, это вообще-то кое-что проясняло. Тяжко было, очень-очень тяжко. Пожалуй, впервые так, лежал я, зажатый между женщин, и мечтал о спасении. Чтоб раз и симптомов как не бывало. Чтоб, море, ветер и горизонт без конца и края, так далеко, как не заглянуть, если ты не часть мира, а мир, не часть тебя. Я лежал и понимал, о чем говорил Арф. Его слова, сквозь боль и треск, всплыли в сознании внезапно. Не стоило стихии ограничивать себя плотью. А может, просто мне, страдающему похмельем, хотелось такого избавления, тем более что спасение все не шло, и волей-неволей приходилось брать его, спасение, в собственные когтистые лапки, одной из которых почесал-таки женщине спину, чтоб она отлипла, и я мог хотя бы буквально вручную открыть глаза. А дальше? Дальше дело неимоверного напряжения воли, с помощью которого, преодолевая головную боль и чужие ноги, выбрался из объятий девок, запустил, не глядя, подушку вдрыхшего на соседнем ложе Зара, игнорируя его скулеж, и попытался осмотреться. Соображалка шевелилась очень неохотно, но по четверым, живенько щебетавшим и посмеивавшимся над нами, женщинам, повсюду валявшейся таре, глиняной и стеклянной, из-под разнообразного пойла, а также по шарообразной форме помещения, я сделал один вывод и подтвердил другой, сделанный ранее. Мы находились на свободе и действительно славно повеселились накануне. До замеченной, похоже, чудом не перевернутой бутылки с чем-то алкогольным я дополз буквально, как животное, на карачках, тут же к ней присосавшись, а другую бутылку, пустую, приложил ко лбу, совсем чуточку, но легче стало. По крайней мере, для того, чтобы припомнить, как мы с Зара решили исполнить очередное данное друг другу обещание и выпить вместе. Кажется, нам быстро наскучило пить вдвоем, но мы удачно наткнулись на Рейлии. Дальше все как в тумане. Я поморщился, глядя на осоловело осматривавшегося Зара. Он еще так затылок почесал выразительно, глядя на наши и женщин разбросанные шмотки, явно состояние было не лучше моего. От бутылки с пойлом, с сожалением, пришлось отлепиться. Она, похоже, была последней, а моему старпому тоже нужно было чем-то запить сухость в горле. Посмотрел даже оценивающе мрачно на женщин, размышляя, можно ли было их послать за чем-нибудь, и решил, что не стоило. Не помнил, никто они, нигде мы их подцепили, а потому мало ли. Хотя, конечно, зачем, вопроса не возникало. И у Зара, и у меня, да и у женщин тоже были все весьма характерные признаки пережитой страсти, а у меня еще и спина соднила, явно исцарапанная теми самыми коготками, которые прямо у меня на глазах чистила наверняка от ошметков моей же кожи одна из красоток. Кажется, заметив мой взгляд, она решила пожалеть меня. «Не переживайте, мой король, вы щедро расплатились с нами еще позавчера, вели себя, даже не отличая реальность от фантазии, обходительнее большинства и трезвых мужчин, не говоря уже о пиратах», и тут она лукаво мурлыкнула, бросив на меня довольный взгляд, проявили себя гораздо более ненасытными. «Да». Сладко потянулась, обнимая Зара, другая, давно не чувствовала себя так хорошо. «В ваших руках, господин», слегка мазнула она губами по плечу моего старпома, даже на миг забыла, что я всего лишь шлюха. Мы с Зара переглянулись, хмыкнув одновременно, но и выдохнув с облегчением. Раз девушки были представительницами древнейшей профессии, их услуги мы уже оплатили. К тому же, судя по всему, совсем не обидели, можно было расслабиться. Все же не хотелось разбираться с последствиями случайных связей, скажем, с дамами, решившими заработать себе славу или улучшить собственное материальное положение за счет короля пиратов и его верного старпома. Таких было немало еще до того, как королем я стал. И, в общем, пробуждение было непривычным. Не то чтобы подобного с нами не случалось прежде, просто неожиданно. Женщины, конечно, веселились от того, в каком виде им посчастливилось лицезреть столь знаменитых, почти легендарных, пиратов. Издевались, например, не давая одеться и дружно заваливая обратно в койки. Мы ворчали, но никуда не торопились, а потому позволяли, заодно давая время самим себе хоть немного очухаться. Это было самое сложное. И хотел бы я иметь какую-то мысль, вроде как все хорошо начиналось. Но, это был вполне предсказуемый итог очень и очень напряженных. Кажется, недель упустил, сколько времени прошло со знаменательного вечера, когда я рассказывал Накама о планах, а слышали их все. Тогда меня от чего-то открыто признали своим королем одни, рискнули довериться, как новому главнокомандующему, другие, но облегчение это совсем не принесло, потому что в темпе танца, как выразился Брук, пришлось организовывать пылающую решимостью толпу и самим вкалывать, как не в себя, всем, не только мне и Накама, вникать в дела и структуру революции, чтоб не только иметь представление, но и вполне конкретно распоряжаться, собирать сведения об уровне знания и физических возможностей людей, чтобы понимать, какая сила была нам доступна, и составить план физической и умственной подготовки, разговаривать с королями и главами, объясняя, почему мы вынуждены их королевство и селение временно оставить на растерзание мировому правительству, отзывать часть уже разосланных по старым планам капитанов с командами, это малая толика того, что приходилось делать сразу и чуть ли не одновременно. А ведь это я еще не упоминал разборок с такими личностями, как Цезарь Клоун, например, которому мировое правительство ударом по нашему штабу в Новом мире разнесло половину лаборатории, уничтожив огромную часть исследований, по крайней мере, так он утверждал, истерично требуя найти ему новое место для экспериментов, более безопасное. И как было хорошо, что на этот раз в задачи включились буквально все, вместо того, чтоб свалить все на нас, Мугивар, то есть команду короля пиратов со мной во главе. У нас был целый город действительно желавших сделать хоть что-то людей, даже если дело сводилось к отгрузке припасов, уже распределяемых кем-то другим под бдительным контролем и командованием кого-то из нас. То ли отвлекались так от мрачных мыслей, то ли действительно загорелись общим делом, но работа кипела. Кипела так, что я быстро понял, если хочу сделать все, как нужно и без особых проблем, то мне стоит поглощать информацию теми же объемами, которыми поглощал ее, обучаясь у Ирине. Я должен был не просто думать, я должен был запоминать и усваивать лица, имена, способности, данные, названия, как все это между собой было связано и к чему относилось. Но если моей отличной памяти более-менее хватало на собственный флот, то на три флота и революцию требовалось нечто куда серьезнее. Ну и пришлось распотрошить собственные закрома в поисках той бодяги, которой пичкала нас с Эйсом Иринея. Сам пил, а потом, подумав, еще и зарастал ею поить. Поил бы всех, но исследования Чоппера показали, что для людей варево было ядовито, почти смертельно, и от идеи пришлось отказаться. Хотя на Зара, чем бы он ни был, оно никак не сказалось. Впрочем, заметил, будто от него стало родичем нести. Не так явно, как от Эйса или Рейли, близких родственников, но тем не менее, выводов я делать не спешил. Но, кажется, будто судьба дала ему шанс действительно разделить со мною жизнь. А Чоппер, получив от меня сведения о составе зелья, все же, пожалуй, пообещал, что не только будет варить его для нас в лучшем качестве, но и подумает над созданием чего-то подобного для людей. Он вообще решительно взялся за мою аптечку, отдыхая душой, когда выпадало свободное от раненых пиратов и революционеров, которых было немало, время. И, в общем, все были, мягко говоря, при деле. Разговор с Накама об их поступке, кстати, вопреки ожиданиям, не был тяжелым. Благодаря Зара, они, Фрэнки с Усоппом, оказывается, настроили несколько больших улиток Ден-Ден-Муши, блокируя возможность других Ден-Ден-Муши острова связываться с кем-либо на поверхности океана сразу, как прибыли в наш подводный штаб и распаковались. То есть о моих планах никакие шпионы доложить врагам не могли. Но связь под водой все же имелась, через специальные, подконтрольные нам улитки, именно через них собор руководил революцией, а Марко связывался с пиратами и королями, пока мы с Зара дрыхли. Да, конечно, этого было мало, потому что мы не могли все время блокировать связь, отговариваясь тем, что эта толща воды мешает, как и удерживать пиратов в штабе, не могли. Но Зара легкомысленно заявил, что нужно всего лишь найти причину, по которой люди сами решат молчать, или заставить их это делать. Казалось бы, ха-ха, легко сказать или а как же свобода воли. Но он весело напомнил о дьявольском фрукте, который контролировал людей пиратской службы доставки Багги, и о котором я успел рассказать команде, он лежал у меня в клете. Хотя это было лишь вариантом, потому что он, посерьезнев, глядя мне в глаза, заметил, что решение этой проблемы наверняка есть у демона, уже давненько менявшего судьбы мира. А если у демона нет решений, ответом станет пятая воля. И не сомневался ведь, паскуда, верил мне, в меня, в чертову судьбу так, как я сам не верил. А что делать? Дело-то было сделано, поздно пенять на безрассудство. Значит, решение найти придется, без вариантов. Или рисковать, и рисковать. Я только неторопливо пришел к осознанию, что Зарата и впрямь стал равным, кем и был всегда, просто не проявляя этого. А ныне, всего на демонстративные полшага позади, и то, чтоб подчеркнуть безусловную субординацию, преданность и уважение. Чертов пират, с этим приходилось считаться, в том числе и потому, что сам на него повлиял, вынудил вольно и невольно стать таким. Его теперь открытое паскудство вообще вынуждены были оценить все, даже Накама, и так немало знавшие. Зара действительно сделал все, чтоб показать, почему я за него готов был собственную шкуру отдать. Он прямо говорил, что думал, открыто издевался над теми, кто ему не нравился, обидно проходясь по больным местам, всюду совал свой совершенно нелюбопытный, но лидерский, второй по значимости, после моего, нос и командовал. Командовал не только от моего имени, но и от своего. Доставалось всем, даже мне. Ну когда я позволял себе валять дурака в не слишком подходящее для этого время. Так, кажется, на третий вечер, когда, заметив мое раздражение, Зара ехидно в моем стиле, но со своим неповторимым шармом и резкостью, взялся отчитывать офицеров революции за непотребное сопляжуйство и наглость, даже Санджи с ошеломлением на лице спросил меня, и что, он всегда был таким. Я, с флегматичным удовлетворением наблюдая за шоу, не мне же приходилось этим заниматься, только и мог, что подтвердить. Ага, только раньше ему это было неинтересно, да и поводов особо не было. Бараны, черт вас дери, и те адекватнее. В фоне согласился Зара, вовсю отрываясь на нервно дергавшихся революционерах. Зато даже мне теперь ясно, на какой почве вы так быстро спелись, проворчала и нами. Вы же почти идентичны. Не, ты не права, качал головой Усоп с трагичным выражением на лице. И я не верю, что говорю это, но он сделал интригующую паузу, прежде чем, сглотнув, сообщить: Луффи, как выяснилось, и сдержаннее, и адекватнее. Пугает то, что их теперь двое, согласился Санджи. Я гоготал в голос. Правда, позже он же признался, что теперь ему вообще не обидно, что моим лучшим другом стал Марима, а не он сам. Для красного словца сказал это. Ведь он, если и обижался, давно об этом забыл. Азра, ну, поначалу, и пираты, и революционеры, конечно, злились, что ими командовал и помыкал шавка короля. Кое-кто даже мне жаловаться бегал. Другие бегали не жаловаться, а предупреждать, мол, рано, парень амбициозный, меня и подсидеть мог. Но я неизменно с насмешкой напоминал всем, что у Зара за плечом не кто-нибудь, а король пиратов и демон шторма по совместительству, и говорил он от моего имени, а значит, все наезды на него были наездами на меня, и народ успокаивался от безысходности, понимая, что пытаться воздействовать на него было делом гиблым, особенно, если припомнить, как я за него спину подставлял. Народ, сначала недовольно бурливший, поутих и смирился, злиться продолжал, но уже молча, и вообще-то однажды это могло выйти нам боком, но я верил, что и пираты, и революция Зара со временем оценит как хорошего лидера, привыкнут, проникнутся, войдут во вкус, тем более критиковал мой старпом жестко, но, как и я, всегда по делу, решение вопросов и проблем предлагал, может, не идеальные, не всегда оригинальные, но рабочие, надежные, действенные. силу зазря тоже не применял, но показал и доказал, что был достоин быть моей правой рукой, а это не могло остаться незамеченным. Дампир вон, кажется, восхищался Зара, даже так мне прямо и заявил, что о том, насколько я великий капитан, можно было судить уже по тому, какие люди добровольно мне подчинялись. А раз дозорный оценил моего старпома так высоко, то уж пираты-то должны были всяко. И вроде отношение к нему действительно менялось, по мере исполнения моего прямого приказа и методичного завоевывания уважения. А я прикидывал, как бы половчее направить смокера по тому же пути. Впрочем, этот бандит до такого еще не дозрел. Ну а пока все были сильно заняты, объявлялись Рейли и Шанкс, одновременно, наверное, сговорившись. Навестили деду, из-за гибели моего папаши. Проверили меня, конечно, в их глазах застыли горечь и тоска, но ничего больше. Я знал, что они понимали меня в тот момент так же хорошо, как я их. Такова была наша жизнь, с этим ничего было не поделать, ведь мы сами ее выбрали, а потому сокрушаться, поддаваясь чувствам, было бессмысленно. К чему горевать о том, чего не вернуть, верно? Горе в такой ситуации вообще было непонятно, но все равно, глядя на них, я вспоминал, что еще не так давно они с отцом, трое братьев, смеялись вместе. То была их последняя такая встреча, семейные посиделки. У новой семейной встречи был грустный повод. Мы посидели, помолчали, разделяя на всех какие-то невысказанные мысли и чувства, догадая, не случится ли так, что и эта встреча станет для кого-то последней. Так и разошлись. А что тут скажешь или сделаешь? Прежде чем уйти, Рейли предложил мне свои услуги в качестве этакого транспортировщика, связанного с поверхностью в целом и с Сабади в частности. Мол, показывать пути выхода из подводного штаба было опасно, а порталы ключи позволяли перемещать в том числе и целые команды с кораблями. Он сказал, что, после гибели младшего брата, больше не может оставаться в стороне даже частично. Ну и я, разумеется, предложение его принял. Так было проще, чем просить каждый раз, а его услуги в любом случае понадобились бы. Через несколько дней он, кстати, притащил в штаб целый мешок с кучей газет всего одного выпуска, того самого, с новостями, которых я ждал. На главной странице, конечно, было сообщение о сокрушительном разгроме пиратов и революции силами морского дозора. Иллюстрациями служили море и пара шхер на месте Маринфорда и развалины штаба революционеров. Видать, успели сфотографировать до того, как я разруху уничтожил. Большими буквами было написано про смерть отца. Долгожданное уничтожение врага мира, много лет терроризировавшего королевство. И, конечно, в статье подано это было так, будто мировое правительство его убило, а не он сам избрал свою участь. А я, главный враг мирового правительства, конечно же, к сожалению, был жив, но повергнут в позорное бегство. В общем, они написали о своей победе именно так, как я и предполагал. Даже читать было скучно от предсказуемости. Ага, особенно потому, что на той же главной странице редактор разместил анонс другой статьи, которую прочесть очень не терпелось. Я был прав и подозревая, что за нами как-то следили на Кровавом острове, потому что на центральном, то есть главном, развороте газеты были наши распрекрасные рожи. И поймали же такой удачный кадр, где мы спиной к спине, уже забрызганные кровью так, что текло с волос, но с еще относительно чистыми лицами, скалились, мимикой выражая искреннее наслаждение бойней. У меня рука вытянута вперед, к читателю, человеческая, но не по-человечески когтистая, удерживавшая на мече только что отрубленную голову. Клинок Зара в замахе незавершенного удара, как раз на выходе из перерубленного поперек груди, но еще не упавшего, тела. Нога моего старпома, на лице мертвеца. Но и у меня под ногами были тела. Они вообще были всюду в кадре вокруг нас. Красиво, ничего не скажешь. Особенно наши милые улыбочки выглядели шикарно. Я был более чем удовлетворен. Конечно, тем, что редактор рискнул именно нас, монстриков, сделать главной новостью выпуска, тем не менее не размещая ее на первой странице. Ведь так получалось, в контексте, что новость о моем бегстве сильно преувеличена, и я не только жив, но и воевать готов, в статьях не уточнялось, что было раньше, удар дозора или наша зарабойня, а о нас было написано так сочно, с восхвалением силы и опасности. Мы ведь, оказывается, вырезали 63 тысячи подопытных Вегапанка. Правда, сложно сказать, насколько число было точным. По ощущениям, пожалуй, примерно так и было. Но на нас ведь могли просто повесить другие смерти. под шумок, так сказать, как уже не раз случалось, но это все равно было шикарно. 63 тысячи взрослых боеспособных мужиков вдвоем, каково, а, в общем, победа мирового правительства с их многими погибшими пиратами и революционерами, включая главнокомандующего последних, без даже примерных цифр выгодно терялись на фоне моих зарокровавых приключений. Я не переживал о том, что нас начнут бояться, потому что, во-первых, как раз-таки цифры делали произошедшее не очень-то реалистичным в глазах обывателей, не шибко верящим газетам обычно, а мнение верящих в небылицы можно было и не учитывать. Во-вторых, лучше пусть боятся, чем идут во имя победы над злодеями во вражеские нам структуры, вроде дозора. В-третьих, вряд ли можно было лучше сыграть на руку нашей репутации, ведь, благодаря таким статьям, мы выглядели как будто бы даже действительно способными сравниться, а то и превзойти мощь мирового правительства. Короче, все было хорошо, ну, почти. Потому что после статейки даже Накома вопросительно косились на Назара, будто заново оценивая. Спрашивали, насколько это было правдой, хотя и, судя по глазам, понимали, что вопрос не имело смысла озвучивать. Они ведь помнили, какими мы вернулись, а мы бы так и молчали, но... Нас сдал Дампир, рассказав команде про эксперименты с людьми и планы завалить меня мясом, а в случае, если сбегу, использовать живых мертвецов для уничтожения врагов мирового правительства. То есть гад сообщил, что у нас не было выбора, и побоищем мы, скорее всего, спасли много невинных. Ксант рассказывал это спокойно, сдержанно, будто даже безразлично, но руки у него тряслись, и непонятно было от чего, от того, что видел до того, как сознание потерять, или от действий Горосы. Инакома снова косились на нас, но уже с четко выраженными гордостью и уважением, особенно после того, как Зара признался, что его внутренний демон нагулялся как бы не на года вперед, а я добавил, что на кровь смотреть не могу без желания поморщиться. И ладно команда, но ведь газеты пришлось отдать и пиратам, и революции. Реакция, конечно же, была такая же. Статьи о нашем разгроме вызвали лишь ворчание, а вот о бойне. Скрипя сердцем и зубами пришлось рассказать всем об экспериментах Вегапанка над людьми. Врать и отшучиваться о том, почему мы с Зара вырезали 60 тысяч людей, после моей невольной откровенности о планах на будущее, казалось минимум глупым. Мои люди должны были доверять мне, а потому понимать, кто их король, и как он, то есть я, мыслил. Но мы, конечно, не стали уточнять, что экспериментировал Вегапанк с кровью Д, на всякий случай. Ну, чтоб ни соблазнов, ни вопросов ни у кого не возникло. Зато собой и некоторые другие революционеры подтвердили, что и у них имелись сведения о пока неудачных исследованиях. Только не в курсе были, что они, эти самые исследования, имели такие многотысячные масштабы. В общем, выпуск газетки поспособствовал и тому, что мои подданные потихоньку прониклись и реальностью, в которой жили, и мною, в качестве их короля, и моей командой, в качестве моей свиты, вкупе с нашими принципами и мотивами. Кстати, а ведь с номером пришли и новые разыскные листовки на всю команду, включая Смокера, но исключая Дампира. Инакома мои, видимо, перешли в статус элиты, чья поимка была принципиальна, ведь они, свита короля пиратов, прибавили награду всем, от 500 миллионов до 1,5 миллиардов белли независимо от реального уровня угрозы. Поэтому меньше миллиарда не стоил ни один член моей команды, даже Юнгэн. Собственно, они с Чоппером и оставались миллиардными. А вот Моне, Морковка и Виви стали стоить 1,5 миллиарда. Нами, Робин, Бонита, по 2 миллиарда. Фрэнки, Брук, Усоп, Фукабаши, Педро, по 2,5. По 3, за Джимбея и Мамонгу. За них побольше, видимо, потому, что первый был Шичибукаем, а второй, вице-адмиралом Дозора. 4, за Санджи, явно потому, что он был Винсмаком, чьих семейных технологий и результатов экспериментов над людьми серьезно побаивались, но и хотели заполучить. 5 миллиардов давали за головы Марка, сына Йонка Белауса, и Смокера, объявленного предателем номер один, потому что, будучи аж адмиралом Дозора, стал членом команды врага номер один, меня. Но, конечно, самые большие суммы платили за Назара. Причем нам изменили и фотографии на листовках, и подписи. Фото использовали, судя по всему, со все того же острова крови, мы на них были в кровище со зловещими рисунками на коже и, конечно, оскалами, от которых в дрожь бросало. Под фото моего старпома так и подписали. Рана Буревестник Зара, также известный как охотник на пиратов и цербер дьявола, правая рука короля пиратов-демона моря Монки де Луффи, только мертвым, и обещанная сумма награды в 10 миллиардов белли. У меня было не менее впечатляюще. Демон моря Монки де Луффи, король пиратов, главнокомандующий революционной армией, предводитель мятежников, только мертвым. А стоил я, суммы не было, было обещание исполнить любое требование моего победителя. Впечатляло, конечно, признание собственного бессилия таким вот образом, такое истеричное. Все, что угодно, только уничтожьте. Забавно, награды уже, конечно, были почти безразличны, разве что вопросы вызывали. Например, куда делось мое прозвище Мугивора? Могли бы подписать, хотя бы, что я ранее был известен под этим именем. Но нет, его убрали совсем. По ощущениям, вырезали огромный кусок моего пути к мечте. За шляпу было обидно, несмотря на то, что действительно почти не носил ее больше. Да и вообще, по сути, прозвища меня лишили. Даже король пиратов, в листовке значилось без кавычек, как реальное звание. Чувствовался в этом какой-то умысел. А может, мне мерещилось, потому что зваться Мугиварой привык, и все же не верил, что прозвище с листовки убрали за бесполезностью и только. А еще они меня обозвали демоном моря. Кое-кто из команды задался было вопросом, почему не морской дьявол. Но ответ был на поверхности, его и взялся объяснять, как ни странно, потихоньку осваивавшийся дампир. Называя меня демоном, они говорили правду, но при этом не создавали мне образ непобедимого, что ли. Мол, всего лишь демон, управа на такого найдется, тогда как с дьяволом бесполезно бороться. Удивительным было и то, что демоном моря меня назвали до моего имени, как будто пытаясь сказать, что это не прозвище, а факт, и были правы, конечно. Только зачем, какой смысл хотели донести до обывателя? Сказать, что, раз я демон, то априори мировое зло, с которым нужно бороться. Но почему не шторма? Зара говорил им, как я называл себя, точнее, к какому виду демонов принадлежал. Решили, что море звучит мягче, чем шторм, но зато масштабы разные. Демон моря звучало как повелитель всего моря, а шторм, сколько их одновременно бушевало в океане. Ах, да, и еще меня обозвали предводителем мятежников. Очень загадочно, потому что, каких таких мятежников? Я не знал никаких мятежников, кроме революции, которую перечислили в листовке ранее, а значит, и повторять не стали бы. А я не являлся предводителем таинственных людей, с которыми даже не был знаком. Или это Гарасы соизволили так величать королей, демонстративно покинувших совет, или речь шла о новом дозоре, тем более и Смокера обозвали мятежником. Но сомневался я что-то, что Гарасы рискнули бы обзывать так целые многотысячные подразделения дозора, которые, хоть и не выказывали враждебности нам, пиратам, но и мировому правительству, тоже. С точки зрения репутации это был достаточно сомнительный ход, но, с другой стороны, Гарасы именно что начали поступать кардинально в таких вопросах, видимо, включившись в войну по-серьезному. Но все равно, я, предводитель мятежников, смешно, нет, я, безусловно, им и являлся, но, знавал я одну старуху в ГА, которая любила болтать о своей молодости разные истории, половина из которых совершенно определенно были выдумкой, но рассказывала она интересно, и мы, малолетки, впитывавшие в себя любые знания, до которых могли дотянуться, с удовольствием ее слушали. Так вот, она особенно любила смаковать басню о том, как ее замуж выдали в ее отсутствие и без ее согласия. И вот это как раз напоминало мой случай. Без меня, когда я был даже не в курсе происходящего, мне втюхали каких-то мятежников. И теперь я сидел и гадал, кто мне мозги будет иметь просто за то, что идиоты во власти решили повесить на меня буквально все свои неудачи, беды и прочие неприятности. Я чувствовал себя ущемленным по всем фронтам. Зато зародали сразу три прозвища. И ладно, с охотником на пиратов я когда-то и познакомился. Ладно, буревестник, он и рассказал, и показал, за что дозор его так прозвал. Кстати, каким это образом мой старпом научился почти буквально проклинать, вопрос, требовавший разбирательства. Потому что без него я был склонен думать, что Зара и впрямь был удачей, потому и управлял ею. А сам он легкомысленно считал, что способность, между прочим, очень опасная, появилась у него потому, что я верил, что он – моя удача. И обсуждая это, оба побоялись озвучить мысли о пятой воле, суть которой подозревали в вере. Так вот, ладно охотник и буревестник, Но вот откуда взялся Цербер дьявола, ни Зара, ни я ни разу не слышали, чтоб его хоть кто-то так называл. Ну, кроме моего деды. Но не он же поспособствовал попаданию этого прозвища на листовку. Или он, а может, кто-то где-то называл его так, мы просто не знали. Или его так прозвали за верность мне уже после Острова Крови. Польстили, гады. Ведь если Зара был Цербером дьявола, то дьяволом-то меня все же прозвали, хоть и не в моей листовке. Ну и да, прозвище Цербер среди пиратов крепло прилипло к моему старпому всего за пару дней, в которые он, преданный мне, как пес, строил всех остальных вокруг. Отдельной темой листовок был, конечно, Смокер. Он, кажется, только увидав свою рожу с надписью «В розыске», осознал, как круто поменялась его жизнь. Смотрел на нее без всякого выражения на лице, но с бурей в душе, будто листовка была точкой в чем-то одному ему известном. Мы, конечно, подшучивали, то ли пытаясь отвлечь от мрачных мыслей, то ли помогая понять, что уж чем-чем, а точкой листовка не была. Он, конечно, отмахивался, мол, так даже легче, потому что отныне путь у него был лишь один. Но смятение его все равно терзало, как я подозревал, так же как меня титул короля. Вроде и знаешь, что да, а осознание не дается. Дампир ему завидовал. Говорил, что тоже хочет официально быть частью команды короля. Даже спрашивал с горящим взглядом, что случалось, когда его очень увлекала какая-то мысль, не найдется ли дельца, где он мог бы засветиться как Мойнакома. Я качал головой, ехидно напоминая, что сначала он должен стать Накома короля для команды короля, самого короля, но, главное, для самого себя. Ксанд вздыхал, утверждая, что это сложно. Мамонга ему активно поддакивал, внезапно с неподдельной печалью заявив, что офицерскому составу команды очень непросто соответствовать. Я охренел от того, что у меня в команде, оказывается, был офицерский состав. Собственно, услышав это, ошеломленно пооткрывали рты все. Все же капитан и два помощника, это не офицерский состав. Марко тут же с готовностью и искренним желанием предложил свое место Монге, а когда тот категорично отказался, Смокеру. После чего был обвинен в сумасшествии, явно полученном в результате заражения от капитана, и загрустил, никем не понятый в лучших чувствах. Смеялись. Но главное в наших листовках было то, что нам дали понять, договоров с нами больше не будет, даже попыток, и с нашей стороны в том числе, потому что на разыскных плакатах всех членов команды черным по белому значилось, только мертвыми, а значит, никаких триумфальных шоу и сказней не будет. Они официально расписались в отказе от этой идеи, видимо, наученные опытом казни Роджера, попыткой казнить Эйса и затеей с ловушкой для команды, где наживкой были близкие нам люди, прикованные к эшафоту. Я думал, что это тоже было хорошо. Нам отрезали пути к отступлению, а значит, не оставляли сомнениям и шанса. Накома этому особенно радовались, потому что, раз смертный приговор был вынесен всем нам поголовно, то я уж точно не смогу провернуть финт Голде Роджера. Одним страхом меньше. Наивные. Зара, вон, не был так оптимистично настроен. С номером газеты было связано еще одно событие. По иронии, именно в тот момент, когда пираты зачитывались статьей о том, каким кровожадным монстриком был их король, со мной через маленькую ден-ден муши связывался Юстас Скит. Как он хохотал, гоготал даже, задыхаясь, молотя кулаком какую-то поверхность от души. «Вот это я понимаю, вот это мои братья», — выдыхал он между приступами ржача, кажется, с искренней гордостью, но и признанием, требуя, чтоб Зара его тоже слушал. «Слюнтяями вы, конечно, никогда не были, но я считал вас чистоплюями, которые лишний раз марать ручки в крови побрезгуют», — усмехался он, когда более-менее успокоился. «Не сомневаюсь, причина устроить резню у тебя была, король, сдали издевки не давал мне и слова сказать он, плевать на нее, но это так красиво, что сегодня я не погнушаюсь выпить в вашу честь». «О, это честь для нас», — с той же издевкой саркастично и насмешливо прокомментировал это Зара. А мы, переглядываясь, удивлялись. Впрочем, Кит действительно уважал тех, кто не ограничивал себя моралью, а я частенько ему мозги нотациями полоскал, так что, возможно, он даже был удивлен, что я мог принимать и решения, ведущие к большому количеству жертв. Тич в бешенстве с тех пор, как прочел газету, гораздо более глухо и тихо сообщил тогда Кит, игнорируя выпад Зара. «Раздражает, знаешь», — признался он, — «но это вызывает во мне гребанное чувство гордости за то, как вы его бесите. Усмехнулись мы все втроем. По разным причинам, конечно. Да, Рана, будто вспомнил о чем-то Кит. Я рад, что ошибся в тебе. Не знаю, что ты сделал, но Тич ненавидит тебя больше, чем нашего придурка-короля. Мне это по нраву. Ты, главное, не торопись его убивать. Внезапно озаботился Зара, обращаясь к Киду. Удержаться сложно будет. Я уже понял, усмехнулся Кит. Но не идиот, врубаюсь, что он пока нужен для сдерживания той своры мрази всех мастей, готовых перегрызть друг другу глотки, которых он называет командой. Он сказал это с таким презрением в голосе, что передернулась даже улитка связи. Я оценил, не удержавшись от насмешки, что я слышу. А я-то думал, что тебе такое по душе. Да что там, Палмира думает, что ты им подстать. Только сам Юстас внезапно не стал огрызаться в ответ. Ты так не думал, не лги, холодно фыркнул он, иначе не связался бы со мной ни в жизнь. А вот я думал, что и впрямь был, как они, пока среди них не оказался. Ден-ден муши поморщилась. Удивляюсь, что такого ты во мне заметил сразу, выделил из толпы ублюдков, иначе навстречу тогда, на Сабаде, не явился бы, выдохнул он, и жаль, не видел, как Зара намекающе двигал бровями. Кит повторял его слова. Ага, а то, что он просто оказался в нужное время в нужном месте, это ничего, да. И знаешь, я понял, черт тебя дери, всех твоих подпевал. Чем быть таким, как они, лучше сдохнуть под властью короля с его идиотской высокой моралью. Даже если король, себелюбивый идиот и задница, вроде тебя. Я ценю это, хмыкнул я и снова не удержался. Но на состояние душевного здоровья тебе все же не помешает провериться. Кто-то в фоне со стороны Кида заржал. Если я не ошибался, киллер. Звук шел глухо, как из-под маски. Но и сам Юстас посмеивался. Видимо, его это больше не задевало. А я думал о том, что окружающие меня люди все чаще подчеркивали свою лояльность мне, как королю, как их королю. Будто это было очень для них важно. Будто я действительно делал для них нечто, что меняло как-то их жизнь. А вроде это было и не так, с моей стороны, по крайней мере. Потому что, вон, тот же Зара любил приговаривать, что, если бы я не обратил на него внимания и не позвал бы за собой, он бы не стал тем, кем стал. Доля правды в этом, конечно, была. Если бы я не позвал, он не стал бы правой рукой короля пиратов. Но, я был уверен, он стал бы кем-то другим. Не мое внимание делало людей особенными. Они сами были особенными. А я просто чувствовал их потенциал, который, опять же, развивали они сами же, без пинков с моей стороны, хотя и чтобы мне соответствовать. Так, если бы Зара не захотел свои таланты развивать, нам было бы не по пути, а потому и дорожки наши разбежались бы. Сам Зара, правда, когда мы в последний раз говорили об этом, а это было на Балтига, высказал другую мысль. Мол, если мы с ним были правы насчет того, чем являлась пятая воля, силой веры, способной буквально физически менять реальность, то я мог, неосознанно применяя ее, в том числе и увеличить потенциал окружающих меня людей. И это помимо того, что, возможно, под силой моей веры эти самые и окружающие, ну не против воли, но и не совсем добровольно, становились моими преданными соратниками и друзьями. Если это было так, то люди действительно были мне обязаны, если закрыть глаза на подавление свободы выбора. Но тогда становилось понятно, почему Эйс готов был меня предать. На демонов эта штука могла и не действовать. С другой стороны, быть может, от того, что верил я, люди сами начинали верить, и сила нашей общей веры что-то меняла. Однако во время разговора с Кидом, когда я мысленно поделился с заразометкой о лояльности, которую мне ныне многие совали в нос, он сказал, что еще учитель ему говорил: «Перед настоящими королями добровольно склоняют головы или теряют их». Фраза от чего-то зацепила за живое, будто у людей, так или иначе пересекавшихся со мной, выбор состоял лишь из двух вариантов – склониться или умереть. Это неимоверно бесило, звучало как глупость, но, если подумать, Зара знал, о чем говорил, ведь, помнится, оказавшись практически именно перед таким выбором, склонился, когда стал пиратом и теперь прямым, таким же как тогда, взглядом смотрел на меня, взглядом, обладатель которого не жалел ни о чем. Но все равно, я трепетно относился к свободе, а потому, нет, я понимал, что все равно насаждал свою волю, подавлял силой, властью, и по-другому вряд ли получилось бы в прошлом и получится в ближайшем будущем. Да и не представлял я пока, как это по-другому, тоже ведь привык думать, ну не стереотипами, но так, как было принято людьми. И все же мысль о том, что я вольно или невольно лишал свободы выбора кого-то, была отвратительна. Кит ничего толкового так и не сообщил. Констатировал, что, хотя и внедрился, вряд ли ему верили. Просил не сообщать ему важной информации, например, о собственных планах или о том, где пираты и революция ныне скрывались. На всякий случай, мол, мало ли, кто и как мог достать информацию из его башки в стане врага. Конечно, демонстративно погордился новой разыскной листовкой сестры, между прочим, переплюнувшей стоимостью его самого, но и не скрывал опасений, когда просил присматривать за ней. Вряд ли Энн физически была способна противостоять охотникам за головами, способным посоперничать с преступниками, чьи головы стоили так же дорого, как и ее теперь. Она, кстати, слышала, но никак не прокомментировала, тоже понимала это. Брата только просила держаться. Ну а из всего сказанного Кидом самым ценным, пожалуй, было то, что Тич собирался залечь на дно, зная о каких-то планах мирового правительства и понимая, что его они тоже коснутся. Косвенно это подтверждало мои выводы о происходящем. И, раз уж даже Черная Борода, несмотря на активное сотрудничество с Гарсией, решил отсидеться. В общем, это само по себе говорило о многом. Кит, кстати, судя по всему, действительно признал Зарей свою ошибку в его оценке. Они вообще внезапно поладили, и меня это умиляло. Ну, то, что мои братья, новые братья, готовы были со взаимоуважением действовать сообща, да и вообще быть заодно. Ага, в то время, когда самый кровный, самый близкий брат. В общем, обнадеживало меня это ощущение, что мне все еще было на кого полагаться, несмотря ни на что. А еще Кит был благодарен за то, что мои накома в мое отсутствие безоговорочно поверили его предупреждению о нападении на Маринфорд, о чем от Тича, в тот момент крайне довольного, предвкушающего, узнал. Юстас обмолвился, что не ожидал, что ему готов был поверить не только наивный легковерный идиот вроде меня, но и команда идиота. То есть я не ошибался, когда предположил, что и этот придурок по-особому дорожил людьми, которые ему верили, а проблемы с этим были, как я посмотрел, у многих. По итогу вышло, что Кит связался со мной только за тем, чтоб убедиться в нашей живучести, а еще, чтоб сообщить о своем одобрении фактически нашей зарезни. Это было так по-пиратски, что я смеялся, уже закончив разговор, между вдохами и приступами хохота пытаясь объяснить Зара, Энн, Марка и Робин, слушавшим нас, причину моего поведения. Накома, посмеиваясь, тоже понимали, чего я ржал. Кстати, о Накома. Дампир ведь все-таки удачно умудрился устроиться в команде помощником Кока. Это даже смешно. Гений аналитики, признанный мировым правительством, и вдруг помощник Кока в пиратской команде. Вот, казалось бы, ниже упасть некуда. Позор, да и только. Но, один из дней как-то вышел настолько напряженным для команды, что после него жрать, даже не есть уже, хотелось неимоверно. А Санджи тоже был занят с нами, потому заготовить ничего на ужин не успел. Он, конечно, соорудил закуски, но их было мало, и команда раздраженно и нетерпеливо хотела большего, хотя и понимала, что Кок наш тоже устал. Девчата уж было собирались ему помочь, но их совершенно внезапно опередил новичок, предложив свои руки. На коллективный шок Дампир только немного неловко пожал плечами и признался, что папаня-то его, сын пирата, был су-шефом какого-то ресторана, потому в кухню Ксанд был вовлечен с детства не меньше, чем в пиратство. Да и во флоте морского дозора, будучи кадетом, до того, как сумел проявить себя отличным аналитиком, он служил младшим коком, а это было то, что нужно. По идее, я, наверное, должен был бы озаботиться безопасностью команды, все же от еды и ее качества были зависимы мы все, а Дампир ничем не подтвердил своей верности и, в случае ее отсутствия, мог и травануть нас, например. Но, он не лгал, когда говорил об опыте в кулинарии, и помощь хотел, точнее не так помощь, как стать полноценной частью команды, о чем с безумно горящим взглядом твердил чуть не как помешанный постоянно. Изра ему верил, да и сам я, пожалуй, после Монги стал меньше подозревать дозорных в том, что они способны меня обмануть, ха-ха. В общем, я разрешил Дампиру попробовать. Санджи тут же дал ему несколько заданий, с которыми тот справился блестяще. Не так профессионально, как наш кок, конечно, но достаточно хорошо, чтобы даже этот самый мой кок допустил Ксанда в святая святых, на камбус. «Уверен?» — спросил я тогда у Санджи, хотя и так знал, что помощь ему нужна была, причем, давно уже. Да, он способен был готовить и на несколько сотен, а то и тысяч человек в одиночку, при наличии должного оборудования, но разово, а не обеспечивая людей едой круглыми сутками, то есть завтраками, обедами, ужинами и прочими чаями, десертами и перекусами. 20 человек с лишним, а еще живность, было для него уже многовато, тем более что он не только готовил, а участвовал в делах команды наравне с другими, успевал. Санджи пожал плечами, мол, он не откажется от помощи несмотря ни на какую гордыню, тем более что проверку у него новичок уже прошел, так что дело оставалось лишь за окончательным решением, которое мог сделать лишь капитан, то есть я. А ты, Дампирк Санд, действительно хочешь, чтоб твои выдающиеся аналитические способности использовались на камбузе? Обратился я к новичку, лукаво провоцируя. Такая растрата таланта. Я не заметил, чтобы в нашей, подчеркнул он свою причастность, будто себе пытаясь это доказать, команде хоть кому-то не доставало умственных способностей. Скорее уж наоборот, переизбыток ума здесь на лицах каждого первого написан. Он усмехнулся с некой долей иронии в голосе, но не издевки. Удивлялся тому, как я подобрал людей в команду. Однако никто из вас не брезгует заниматься и простой работой, почему я должен начинать? Я люблю готовить. Это похоже на медитацию, что помогает разуму разгрузиться от большого количества информации. Тут хмыкали уже старые члены команды, но с уважением и пониманием. Ну, что разгружаться и отвлекаться, дело нужное и важное. На моей прежней должности мне этого не хватало. И раз уж маэстро Санджи иногда нужен помощник, я буду очень благодарен и не подведу, если вы, мой король, дадите мне шанс. И смотрел прямо, спокойно, уверенно взглядом совершенно бесхитростным. Я и, покосившись на Зара, махнул рукой, отдавая новичка под командование и пригляд Санджи. Тот быстро показал, где что у него находилось, и вдвоем они действительно достаточно споро приготовили сытный ужин. Ну и закуски, на пробу приготовленные дампиром без помощи кока, оказались действительно вкусными. Хотя и не дотягивали уровнем до короля кастрюль, как обозвал Санджи Зара, за что едва не получил поварешкой в глаз. А потом, дампиру нашлось и еще одно занятие, в котором он был по-настоящему хорош. Дело было в том, что мы, пираты, совершенно не умели, точнее не заморачивались этим, вести управленческий учет, так обозвал это сам Ксант, объясняя, что эта штука обозначала вообще все обобщенные или точные сведения об организациях, начиная от личного состава и их навыков, заканчивая состоянием оборудования, например, статусах поставок припасов и так далее и тому подобное. Например, в больших командах, в которых было несколько сотен человек, часто даже не знали точной численности личного состава, всегда считали плюс-минус 10. Кто-то по дороге прибился, кто-то отстал или покинул в самоволку, кто-то при смерти и так далее. И это команды, не говоря уже о флотах. Даже в моем флоте, где, казалось бы, был относительный порядок, никто не знал, сколько точно состояло человек. Знали вплоть до сотен, в лучшем случае, десятков, но точно не единиц. А ведь это была такая прекрасная прореха для тех же шпионов. У нас-то, Мугивар, этим занимались все понемногу. Как Чоппер отвечал за медикаменты и состояние врачебного оборудования, как Санджи, за съестные припасы и камбуз, и так далее. И этого хватало, чтоб я, капитан, знал, если это требовалось, что нужно пополнить или заменить, чтоб Сан не оставался на плаву, а на кома, в достатке. А часто я и не знал, потому что ребята сами заботились в своей сфере о том, чтоб у нас все было. Однако, если такого подхода было достаточно для маленькой команды, то вот в командах больших, целых флотах или огромных организациях с десятками кораблей и десятками тысяч людей, нет. Например, о том, что корабль Джеймса Наварро нуждался в ремонте, я узнал случайно. И, если бы этого не произошло, неизвестно, сумели бы старики уйти из Маринфорда живыми или нет. А если бы я, как король, поручил бы им какую-то важную миссию, не зная об их проблеме с кораблем, мог бы и результата не получить, и команду стариков потерять. Непорядок. Вот этим дампир и занялся. Ну, то есть управленческим учетом для меня, Зара и команды. Он не только собирал сведения о численном составе команд, записывая их по именам, но и выяснял примерный уровень способностей и навыков каждого. Ну, даже вот для того, чтобы знать, кого лучше отправить в ближний бой, а кого придержать для дальнего, потому что они с врагом расправлялись лучше на расстоянии. Заодно Ксант подсчитывал и фруктовиков, составляя список имевшихся в нашем, пиратском, распоряжении необычных сил, и о кораблях сведения собирал, сортируя их по классам, скорости, водоизмещению, изношенности, и о ресурсах, конечно же, и много еще о чем на самом деле. Союзники, базы, схроны, поставщики, шпионы и осведомители, сочувствующие и прочее. Дампир же и структурировал все данные с целью облегчения даже тех же составлений планов. Пираты, разумеется, не очень охотно делились информацией о себе или кораблях, опасаясь то ли удара в спину, то ли еще чего, и понять их можно было, ведь так они теряли преимущество. Но мы терпеливо убеждали, объясняя, для чего и почему. Да и работал Дампир не один, а с командными разведчиками. Там и Робин везде свои ушки и глазки отращивала, и Вивисбаши пускали в ход все свои уловки дипломатии, так они упрямо и уныло называли умение заговаривать зубы и вешать на уши лапшу, утверждая, что я был гением этой штуки. Ну и Брукзера, один, призраком, другой, тенью обшаривали пенаты союзничков подопечных. Нечестно, в какой-то мере, это так, наверное, несколько лет назад я бы даже возмутился решением, которое принимал ныне, но власть, которой я не хотел, научила меня тому, что иногда приходится хитрить, чтобы добиться результата, выгодного всем, сберечь жизни людей, например, не видящих глобальных угроз или не умеющих действовать сообща, было в этом нечто печальное, на самом деле, думая об этом, я понимал, что с годами совсем-совсем не изменился, но все же, продолжая верить в свои идеалы, увидел, насколько реальность им не соответствовала, а потому был вынужден выкручиваться. А это было ой как нелегко, действовать, исходя из обстоятельств, не изменяя себе и тому, во что верил. Я не обманывал союзников, просто не говорил им всего. И это было очень по-пиратски, заговаривал я зубы самому себе. Мне всего-то и нужно было потихоньку, терпеливо идти к мечте, к тому, во что верил, утягивая за собой тех, кто мог поверить, хотел поверить или готов был уже верить. Ха, ничего сложного, ха-ха-ха. Меня, кстати, быстро прозвали вместо «Ваше Величество», «Твое хитрожопство». Это очень импонировало, потому что было не как у обычных королей, а по-своему, опять же, по-пиратски. К чему я это вспомнил? А как раз к тому, что это был этакий шаг в сторону от общепринятых понятий о королях, а значит, шаг к моей цели. Это питало мою надежду на то, что смогу однажды все изменить. Так вот, Дампир взвалил на себя обязанности, которыми, как я себе представлял, должны были заниматься кто-то вроде секретарей. Может, я и ошибался, но это не имело значения. Он просто впрягся, буквально всего себя вложил в это дело, прямо-таки пылая решимостью привести дела короля пиратов в порядок. А мы и не возражали, потому что, когда перед командой появились несколько аккуратных пачек бумаг с данными, разделенными и помеченными закладками, обо всем вообще, что только можно было придумать, я понял, что накама именно с такими навыками нам и не хватало с первого дня существования моего флота, потому что это действительно в разы упрощало даже банальное составление представления о наших минимальных возможностях, не говоря уже о планах. И новичок, загрызи его балланусы, чуть не светился от гордости, раздуваясь собственной важностью так, что, казалось, вот-вот лопнет. Даже удивляло, что при этом он ни капли высокомерия или снисходительности не выказывал, действительно просто рад был, что нашел себе дело, вписался, что его оценили по достоинству и очень высоко те, кем он восхищался. Да что там, его даже революция оценила как гения, искренне пытаясь переманить. А ведь, казалось бы, уж кто-кто, а эти ребята были организованы на отлично. Но, меня же удивляло, что ему такая работенка не казалась невыносимо скучной, как большинству из нас. Нет, я поймал его как-то на усталом вздохе, а он сидел за столом и как раз корпел над бумагами. Ну я ему подставил кружку с чаем от Санджи, у меня на тот момент в руках было две по чистой случайности, ибо вторую я прихватил для себя, потому что Зара увел у меня термос. Так вот, подставил я к Санду кружку под нос и заметил с ехидством провокационно. Ага, значит, тебя все-таки это выматывает, а? Дампир, поднимая на меня напряженные, даже покрасневшие глаза, демонстративно скривился. Мы доставали его попытками вывести на чистую воду и выбить признание в скучности и занудстве работы с данными уже несколько дней на тот момент. Но на этот раз, как в предыдущие, язвить в ответ он не стал. То ли потому, что мы были вдвоем, без ушей команды, то ли еще почему, он, подбирая свои каштановые волосы в хвостик, чтоб не лезли в глаза, ответил вопросом на вопрос. Вы любите импровизировать, но даже в импровизации, разве вам не легче принимать решения и действовать, когда вы знаете все исходные данные ситуации?